И в самом деле, почему бы не очистить сознание и сердце от ссора, то есть от тьмы? Что же мешает, когда дух стремится к свету? На что можно променять светлый огни? Свет и тьма борются в сознании за первенствование, но можно достичь того, чтобы превалировал всегда свет. При постоянстве контроля, когда установка сделана на свет, с тьмой уже легче бороться. Следует лишь помнить, что настоящим определяется будущее, и что если живем сейчас в мире причины, и эти причины будут от тьмы, то каковы же окажутся следствия их в мире надземном? Причина, какова бы она ни была по своему составу, непреложно даст следствие. И сейчас выбор свободен порождать причины любого порядка, но нет уже выбора там, где состояние духа является следствием, порожденным в сфере причинностей, то есть на земле. Положение остается неизменным. Сеятель здесь, жнецы там, и пожинать приходится то, что посеешь. Зная непреложность закона, можно пользоваться им, как рычагом, для получения желаемых следствий, твердо помня при этом, что доброе порождает следствие доброе, зло – злые. Так служение свету и служение тьме никогда не остается бесплодным, то есть безрезультатным, то есть следствий не приносящим. Можно достичь такого напряжения в своем упорном, постоянном и устойчивом устремлении к свету, чтобы каждый поступок, чувство и мысль были от света, чтобы магнит человеческий стал светоносным. Эта светоносность не абстракция, ибо аура мгновенно реагирует на явление света и тьмы, сама осветляясь или отемняясь в зависимости от сущности зажигающихся в микрокосме огней. Все движения сознания определяются по их светотени, и выбирать элементы светоносные, в отличие от тьмы, в воле всегда человека. Потому позволительно спросить, что же мешает свету служить безотказно, если служение тьме приводит в Авиччи? Знание основ раскрывает перед сознанием непреложность последствий всех дел человека, всех чувств и мыслей его, и выбор энергий, утверждаемых в собственном микрокосме, утверждается уже с пониманием полной ответственности за их природу. Стремление к преображению основывается на знании закона, который непреложно ведет к достижению поставленной цели. Можно многое сделать и многого достичь, если знать, для чего и почему. Это основание целеустремленности. Трансмутация человеческой сущности по линии родственных противоположностей, заключенных в человеке качеств, становится тогда уложением всей жизни сознания.